эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина и наш гость Ольга Пушкина. Здравия тебе, Ольга! Здравия, Елена, и здравия всем, кто нас сейчас слушает. Дорогие друзья, тема сегодняшнего эфира, которую раскроет нам Ольга Пушкина, — «Донбасс. Пить кофе под обстрелом». Но ни слова о политике, ни слова о нацизме. Пережив начало войны, беженство и кардинальное взросление в духе, Ольга хочет поговорить сегодня о выборе, о том, как мы порой в мирное время выбираем войну, и о том, как способны сотворить мир даже во время бомбежки. Оля, я предоставляю микрофон тебе, но для начала, пожалуйста, расскажи о себе. С большим удовольствием, Еленочка, принимаю от вас микрофон. Я, конечно же, понимаю, что осознаю, да, что тема о Донбассе уже звучит остро. И я сейчас скажу о себе, да, в этом контексте, о том, что я не считаю себя вправе, как бы сказать, называться ветераном этой войны, которая еще не закончилась на самом деле. И тем не менее я родом с Донбасса. И самое горячее время, когда все только начиналось, когда начинался Славянск, когда горела Одесса, все это время я была там, все это время было страшно. Про Одессу я сказала, потому что мы все были объяты страхом, как огнем. И в Донбассе я вот первые месяцы, вот эти самые горячие месяцы, когда все бомбилось и расстреливалось, когда никто не знал, что о чем и вообще что происходит, я прожила там и выбралась оттуда, скажем так, поскольку война мне казалась настолько страшное явление, что мне даже трудно было поверить, что люди способны, да, семейных родов, да, вот этих всех историях, организую семинары для Татьяны Алексеевны Малышевой. То есть я занимаюсь очень мирным делом, связанным, с одной стороны, с детками и с беременными женщинами, с другой стороны, я работаю с энергиями у тех же самых женщин, у мужчин, у разных людей. И я вижу эти разные энергии, которые в нашем мире, да, вот в жизни каждого, проявляются либо войной, либо миром. И когда случился Донбасс, это было уже достаточно, я скажу, давно для меня, да, по количеству прожитого опыта, это было давно, много опыта назад прошло это, да, начало для меня. Я сказала бы так, что тогда я была менее осознанной, менее видящей, менее знающей. Мне все казалось страшным, но с определенной помощью и с определенным внутренним настроем я сумела простроить свою жизнь так, что война, пройдя по касательной, не тронула ни меня, ни мою семью. И тема о кофе под обстрелом – это не какая-то абстрактная тема для хайпа, нет. Это тема реальная, это тема реального опыта, но я к нему еще вернусь. И, собственно, я как раз-таки и хотела тронуть тему о Донбассе в контексте того, что это совсем недавняя война. То есть это не мировая война вторая, да, когда уже не осталось практически никого в живых. Это сейчас живое событие, и очень много очевидцев, очень много проживших, очень много похоронивших своих родных, да, в этой войне. И эта энергия, как проявление, да, вот именно этой войны, оно сейчас еще живо. То есть оно не на уровне воспоминаний, а на уровне реального происходящего события и на уровне реального живого опыта, который носят другие люди сейчас в себе. И я хочу сейчас поговорить больше не о том, как страшна война или не как страшна она, или какая политическая была обстановка, или это как выглядело изнутри. Я хочу больше поговорить о том, как каждый человек, проживая вот эти события, делал свой уникальный выбор и получал в этом выборе свое уникальное решение и свой уникальный результат. Полного рассвета к красоте и силе, так и полного уничтожения, в том числе и физического, и морального, да, будем говорить, ну и физического. И в сумме я могу так сказать, что у нас время сейчас достаточно своеобразное. И я не знаю даже, сколько тысячелетий это время идет, это для нас оно кажется новым, мы родились, мы прожили детство, и вдруг мы осознали, став взрослыми, что происходит нечто неспокойное в окружающем нас мире. И я бы сказала, что война, не побоюсь этого слова, она сейчас имеет место не просто быть, она имеет место господствовать на нашей планете совершенно в разных проявлениях, совершенно в разных. И это происходит, как вы понимаете все, да, не только в виде горячих точек, где просто очевидна война, очевидна, но это и происходит в виде очень таких тайных, скрытых событий. Есть фразы, вот, понимаете, да, о чем я скажу, если я произнесу словосочетание «информационная война». Казалось бы, информация, чем она страшна? Ты можешь эту информацию воспринимать, можешь эту информацию не воспринимать. Ты можешь, в принципе, вообще отказаться от вникания в эту информацию, скажем, да? Но у нас есть информационное поле, и все те же самые события, которые происходят в открытую, просто в открытую, и проявлялись в виде конкретных смертей, конкретных взрывов, конкретных разрушений, вся та же самая история сейчас происходит, я бы сказала, в масштабах нашей планеты. И как мне уже подсказывают, это не только последнее время, это очень длительное время, наверное, с момента того, когда человечество согласилось признать, наверное, я не знаю, как это слово сказать, а может быть, вообразить себе свое грехопадение. С какого-то момента это все началось. Я могу сказать вполне уверенно, что сейчас идет некое такое противостояние энергии, которое выражается в разном, и не нужно брать в целом какие-то глобальные события. В каждой отдельно взятой душе, ведь в миниатюре происходит все то же самое. То есть проекция всех тех же самых событий. Донбасс — это очень яркая картинка. И когда начиналась вся история на Донбассе, она начиналась со страха. То есть она не начиналась с бомбежки, она не начиналась со смертей, она начиналась с нарастающего, такого сгущающегося страха. И я очень хорошо помню о том, как из каждого утюга и ящика мы слышали о Майдане, который сначала был мирным, и мы следили за этими событиями, и было страшно, потому что мы были в неизвестности все. Никто не знал, как повернется эта вся история. Но была еще отдельная такая идея о том, что это где-то там, это где-то там. Но это не у нас. Когда начался Славянск, страшнее стало во много раз, потому что в этот момент мы осознали, что оно приблизилось. Под словом «мы» я говорю не о в целом человечестве или о жителях Донбасса, нет. Я говорю о тех людях, чьи мнения меня окружали. Я говорю о тех людях, в среде которых я находилась. Я осознаю вполне, что сколько людей на Донбассе было, столько было и мнений, столько было и решений. Когда начался Славянск, я его раньше называла Славянск почему-то, вот и закрепилось в голове у меня это слово, когда началась вот эта вся эпопея, да, в этом моменте очень, ну, скажем так, большое количество моих знакомых, так или иначе сотрудничающихся со мной, да, как-то соприкасающихся, они начали уезжать. Когда я спрашивала, зачем вы уезжаете, куда вы уезжаете, а надолго ли вы уезжаете, они говорили, оставаться нельзя. Ты что, не видишь, что происходит? Тут оставаться нельзя. И они уезжали. Многие люди, они боялись, находясь на местах, а страхом были охвачены все, из тех, кто меня окружал. Но я могу сказать так, что страхом они были охвачены не столько потому, что они окружали меня, а я была охвачена страхом. Я видела кругом проявление этого страха, его было настолько много, что его можно было оправдать, действительно. Понятно, что Славянск находится очень близко, понятно, что там уже начались первые жертвы, понятно, что это горячая точка, и она находится уже совсем рядом. Это то место, которое мы знали, где мы были. Мы это место помним, знаем, да, и мы осознаем, что сейчас оно превращается буквально на глазах в течение какого-то короткого времени, какое-то жуткое месиво. И, соответственно, из этого каждый ожидал каких-то страшных событий. И как реагировали люди на эти страшные события? Да, уезжал, кто-то уезжал, а кто-то оставался. И кто-то оставался, находясь в таком тотальном страхе, то именно из-за этого страха и проживал дальнейшую жизнь. Я скажу свой опыт сначала, да, как у нас это выглядело. Когда из Славянска, скажем так, вот эта энергия темная, она накрыла Донецк, это выглядело очень резко, это внезапно выглядело. В один прекрасный день, когда я гуляла с сыном на детской площадке, налетело огромное количество самолетов, и мы услышали, что, мы услышали, что где-то бомбят. Взрывы, причем, были очень конкретно слышны, так как нет этого опыта, мы рядом никогда с бомбежкой не стояли, трудно было понять, это близко или далеко, это было оглушительно, было очень громко. И идея была такая, что бежать некуда, потому что вокруг вот эти маленькие, или домишечки какие-то, да, в них даже не спрячешься. эти самолеты просто тучами летят, и нет никакого смысла прятаться никуда. Это были громкий шум, да, страшно. И ты понимаешь, что неизвестно, зачем они летят, неизвестно, куда они бомбят, и, может быть, следующей зоной попадания станет конкретно эта детская песочница. Ну, всякие мысли, да, то есть мозг, он дорисовывает себе всякие разные события. И как это в моей жизни проявилось? Это была секунда, наверное, может быть, несколько минут. Я не знаю, какое время это продолжалось. Но я просто стояла, я даже не пыталась там на ребенка прыгнуть, его закрыть, да. Я смотрела на других людей, они стояли в оцепенении, я стояла в оцепенении, но я смотрела на те проблески мира, которые были в тот момент видны. Я смотрела на деток удивленных, такими глазками смотрящих туда вверх. О, самолеты! Их, наверное, это очень радовало. А они, может быть, думали, что там фейерверк, я не знаю, звуки были жуткие. А вот, и при этом я смотрела на распускающиеся листики зеленые на деревьях. То есть я смотрела и думала, весна, как хорошо и как красиво. И я вот была, знаете, в тотальном проживании весны и красоты, и как-то у меня идея, что если в этот момент что-то рванет над нашими головами или прямо возле нас, и нас устанет, то я, по крайней мере, запомню вот это, я не запомню бегство паническое, я не запомню, я не знаю, там, жалкие попытки спасти свою жизнь. Ну, конечно, когда улетели эти самолеты, и когда на несколько минут прекратилась эта бомбежка, героизм мой сразу же пропал, сразу же. Вот, то есть я сразу не знала, куда бросаться, не знала, куда бежать, и чего искать, и что делать, да. В этом моменте война началась для меня. Она началась прямо в моем реальном мире. Но я в эфире здесь сейчас хочу сказать, что у меня нет опыта проживания войны, знаете, как у ветеранов, когда они проходят войну от начала до конца, когда они погружены в этот опыт. Мне настолько не хотелось в своей жизни этот опыт проживать. Я настолько была всегда уверена, что если будет, не дай бог, война, я туда точно не впишусь никогда, никак. Не потому, что никогда, никак. Я не зарекалась, а я имела в виду, что это настолько какой-то понятный для меня опыт. Он понятен тем, что он страшный. То я, пожалуй, буду выбирать другое. И действительно, в том моменте я села и стала осознавать, а что мне предстоит делать, что я могу выбирать. И вы знаете, мы когда выезжали оттуда, было очень, ну, неспокойно на самом деле было, да, потому что и дороги страдали, то есть была полная неопределенность. Ходили разные толки и, скажем так, доносились всевозможные известия разных, не то чтобы несчастных случаев, да, а целенаправленных случаях на всех выездах и въездах. И было страшно, как оставаться, так и выезжать. И я видела панические настроения людей и разное настроение людей. Я еще видела такие настроения, когда, знаете, как называется, сцепив челюсти, люди сказали, я останусь, а я не брошу, а я никуда не уеду, здесь мой дом. И в этом был и страх, и отчаяние, и в этом была и определенная доблесть. У меня доблести не было никакой. У меня был маленький сын, я недавно вышла замуж, я абсолютно не хотела ни умирать, ни кого-то из близких своих любимых терять. Поэтому мой муж еще дергался по этому поводу, да, остаться. Но я сумела быть убедительной. И мы выехали оттуда с таким посылом, что мы не уезжаем от войны. В моменте, в определенном моменте мы приняли решение, что мы не будем уезжать от войны. Почему-то мне казалось, да, что война быстрее. Вы знаете, я не ошиблась. Война очень быстрая. Она догонит в любую секунду. Но я ехала из дома своей мечты. Вот такая история. Я нацелилась на то, что независимо от того, что нас сейчас окружает. А мне очень хотелось дом. У меня была семья, у меня был маленький ребенок, мне так хотелось дом. И я сказала себе, мы поедем искать дом. И пусть весь мир подождет. И в этом моменте мы прожили вот эту дорогу, да, вот это решение, прощание с родными. Я прощалась с этим местом, я прощалась с родными, осознавая, что они остаются там, где я бы ни за что не осталась. И я прощалась с ними, понимая, что я прощаюсь с ними, скорее всего, навсегда. К моему счастью, они все остались живы. Вот в этот горячий период они все уцелели. Я перед отъездом обошла город, обошла те улицы, которые я особенно знала, любила. Я попрощалась со всеми этими, скажем так, видами своими любимыми, да, просто для того, чтобы сохранить в своей памяти этот город красивым, чтобы я, сохранив его красивым в своей памяти, простроила тот мостик, что когда-нибудь я туда вернусь и снова увижу это красивое. И вы знаете, и оно свершилось, и оно оправдалось, потому что именно вот эти места, именно вот эти, о которых я молилась, которые я сохранила в своем сердце, для меня их сохранили, потому что я возвращалась какое-то время назад, да, я несколько раз уже туда ездила, домой, я все эти места увидела именно такими, какими я их оставила. Удивительно, ничего не поменялось. И это на самом деле удивительно, потому что я знаю о невероятных жутких разрушениях, да, и есть люди, которых я знаю, которые в этих разрушениях на самом деле сильно пострадали. И к чему я это все говорю, да? К тому, что в один момент, вот сейчас я могу сказать, да, взглядом уже со стороны, что мне повезло в жизни, а может быть, я сама простроила этот событийный ряд, что, находясь в эпицентре войны, войны я никогда ни разу не увидела. То есть я ни разу не увидела убитого человека, да, я ни разу не увидела, чтобы передо мной взрывался какой-нибудь снаряд, да, чтобы происходило разрушение, сыпались осколки. Я ни разу не, скажем так, не прожила близко эту войну. Я ее прожила на уровне того, что я ее слышала, я ее чувствовала, я о ней знала. Но даже когда мы выезжали, а вся вот эта трасса проездная, да, она была под прицелом, скажем так, да, и неоднократно с обочин собирая менее везучих в этот момент, да, и мы понимали, что может закончиться в любой момент наше путешествие, чем угодно, абсолютно чем угодно. Но я ехала искать дом своей мечты. И эта мысль настолько меня грела, настолько проносила, может быть, я вовремя закрывала глаза. Во время войны я не успела увидеть, даже смотреться на военную технику. Так не хотела ее видеть. Так хотела видеть красивое, так хотела видеть любовь. Что даже когда мне рассказывают, знаешь, вот ночью громыхали там танки у нас по улице под окнами. Какие танки? Я спала, наверное, очень крепко. Зато я слышала стрельбу. Но с другой стороны, и даже когда я слышала стрельбу, я просто сидела и вот внушала себе спокойствие. Так, кстати, проживала спокойствие. Что стрельба может случиться в любой момент очень близко, может случиться рядом, может попасть кого угодно. И тем не менее. У нас сейчас в целом, да, идет такая вот история, которую я бы назвала войной, с возможностью выбрать мир. И я видела, как многие люди из страха сдвинуться с места оставались на местах, из страха сдвинуться с места. Я знаю и о том, как многие пострадали из страха сдвинуться с места, именно лишившись этого места. Я знаю и о том, как многие люди, которые, скажем так, бежали от войны и страха, они не добежали. И когда мы оказались по другую сторону границы, нас хлопали по плечам другие приезжие и говорили, вам повезло так же, как и нам, ведь не всем повезло, и рассказывали жуткие истории. И я осознавала сейчас, что не все люди, ну, во-первых, война не равно все умерли. Война не равно все умерли. Но умерли в первую очередь те, кто убили себя своим страхом. Я видела и такие истории, как, например, остались мои родные, да, дома, они остались дома. И сейчас, недавно, да, некоторое время назад, когда я, кстати, подняла тему о войне в Инстаграме в своем, я подняла тему именно своего опыта проживания не войны, а беженства после войны. Тоже достаточно своеобразный опыт, он непростой был. Вот. Но, тем не менее, я подняла эту тему, она получила большой резонанс, и моя сестра мне отозвалась, она говорит, ты знаешь, а я же осталась. И она рассказала свое проживание войны, да, она осталась, и она прожила войну благополучно. То есть, по сути, ее не задела война никак. Мало того, в военное время она создала семью, в военное время она родила ребенка, да, вот это вот все происходило именно в военное время, именно там, в этом погружении во все это. И она, даже друзья у меня жили на вот таких вот опасных районах, там, где было больше всего обстрелов. Я там была, я в них была. Вот. И я спросила, а как ты относишься, да, как ты проживала? Она говорит, знаешь, я как вот Ред Батлер, который на дохлой кляче вывозил своих любимых людей из Атланты, да, горящий. Я чувствовала себя примерно так, что когда начнет гореть Атланта, и когда я осознаю, что опасность неминуема, я спасу всех, кого смогу, и спасу сама. Любым способом, даже на дохлой кляче. То есть это для меня прозвучала так, знаете, такая уверенность. Она, хотя я не знаю, откуда у меня была такая уверенность, но мне не пришлось ее реализовать. А пришлось другой сестре моей, да, которая, я знаю, то есть, другая сестра, да, сестра моего мужа, которая реальную семью вывезла из-под обстрела, из-под бомбежки, на маленькой машиночке, таврюшеньке старой. Она просто заехала туда, забрала этих людей, и прям под обстрелом, как говорится, где смогли проползти, сели, кинулись в машину и уехали оттуда. И этот опыт есть. И этот опыт. И когда она рассказывала об этом опыте, ее грела единственная такая идея с азартом в крови. Это было с азартом в крови, это было через страх. Но она ехала спасать конкретную семью, она была уверена, что она их спасет. Потому что она же взялась за дело, значит, она доведет это дело до конца. И это вообще фантастическая тоже история для меня. Это история фантастического героизма. В моем таком вот видении, да, что мы сейчас все живем историю фантастического героизма. Потому что, да, если прямо сейчас у нас под боком не стреляют, прямо сейчас у нас под боком не умирают, так сказать, люди от каких-то огнестрельных ран, да, у нас сейчас происходит другого рода события. То есть происходит информационный обстрел, да, и мы убиваем сами себя, многие, не говорю мы, многие, и мы убиваем себя невидимыми снарядами. И я сейчас приведу несколько таких примеров, я даже так скажу, несколько примеров о том, как по-разному проживали люди одни и те же события. То, как я это видела, то, как я это наблюдала, а я наблюдала очень пристально и очень внимательно, потому что я была на острие ножа. И мне нужно было не свалиться ни вправо, ни влево. Мне нужно было пройти к своему счастью. Мы, кстати, нашли дом, если это действительно произошло. Мы прожили определенный период беженства, скитаний. Вот, мы поменяли уже несколько домов. И да, я так скажу, мы поменяли несколько домов. И сейчас нахожусь в очередном, очень приятном доме, в очень приятном месте. Я ехала из-под войны искать дом мечты, да? Неважно, откуда я ехала. И я видела людей, которые проживали страх, они проживали боль, они проживали смерть еще до того, как это происходило в их жизни. Это был удивительный феномен. А в том моменте, когда было относительное затишье, и когда вот прямо сейчас никто не стрелял, да, когда вот прямо сейчас не было никаких таких свершающихся трагедий жутких, да, люди проживали настолько тотальный страх внутри себя, они обменивались этим страхом, они смотрели новости, они рассказывали друг другу этот страх. Я видела эти огромные глаза, да, испуганных людей, которые не знали, что им делать, не знали, как им жить, и при этом они придумывали страшные истории о том, как будет страшно, когда все закончится еще хуже. И эти люди, я могу сейчас только предполагать, это моя гипотеза, но я знаю, как работают энергии, потому что спустя время достаточно длительное, уже после этого я стала работать с этим, я стала это ощущать. И я осознаю, что вот этими энергиями мы создаем вот эти события на самом деле. Создаем события вне зависимости того, где мы находимся, хоть то в эпицентре войны, хоть то в самое мирное время. Я видела эту категорию людей, люди, которые жили в страхе, люди, которые проживали смерть тогда, когда небо было совершенно чистым. Я видела категорию людей, которые играли в войну. И в один момент я осознала идею о том, что не для всех война – это страх. И я осознала идею о том, что не для всех смерть – это страшно. И смерть от войны не для всех – это страшно. Я осознала идею о том, что смерть и война – это не одно и то же. Как ни странно, что люди не умирают от войны. Они умирают от того, что они позволяют себе умирать. Я даже не знаю, как это сейчас сказать. Тут я понимаю, что сейчас странные заявления делаю. Да, вы воспримите их как гипотезу. Не как я вас учу, да, а как я рассказываю свое наблюдение, которое может быть, а может не быть. Но вы понаблюдаете. Потому что это наблюдение раскрывалось передо мной во всей красе. А оно раскрывалось тогда, когда я видела людей с азартом, идущих в эту военную тему, да. Я видела, скажем так, ну, я видела интервью, будем так говорить. Я, когда я видела интервью и чувствовала энергию этих людей, я осознавала, что у них нет страха. У них есть адреналиновый такой, как сказать, адреналиновая такая страсть. И эта адреналиновая страсть, вы знаете, я в тот момент осознала чувства этих людей, считывая их. Я осознала, что такая же страсть движет людьми в мирное время, когда они, например, прыгают с парашюта. Ну, наверное, даже это еще лайтовый, нежный вариант. Когда они, например, на бешеной скорости гоняют по людному городу, да, где полно машин. Когда они, я не знаю, принимают какие-то экстремальные, я не знаю, виды спорта, виды какой-то активности. И эта категория людей, я понимаю, что это некие такие кшатри, да, наверное, правильно я говорю сейчас, вот такая вот каста людей, да, которые, они пришли сюда проживать вот эту энергию войны с наслаждением, просто с наслаждением. И я также и знаю, ну, как-то знаю, да, не могу сказать, что я много знаю, но я видела этих людей, да, которые, не имея возможности воевать в мирное время, начинали деградировать. Они начинали свою эту энергию сжигать в себе алкоголем, еще какими-то историями. А есть действительно люди, которые призваны жить войну, призваны жить войну. И для меня это стало открытием. Я была удивлена, я была потрясена. Как же можно? Оказывает, да, можно. И есть люди, еще категория людей, которые я наблюдала, может быть, категории больше, но я условно для себя разделила. И есть люди, для которых любое событие, происходящее с ними, это равно меня особенно вдохновляло. Всегда вдохновляла, потому что это люди, которые пройдут войну, они пройдут экономический коллапс, они пройдут все, что угодно. Если их Бог не заберет просто из этого тела, то они пройдут все, что угодно и раскроют в этом ресурс. И я слыхала такие истории, когда люди говорили, война разрушила всю мою жизнь. Я от других людей слыхала эту историю. Если бы не война, я бы не стала таким сильным, каким я есть сейчас. И я себя отношу к этой категории людей, потому что если бы не война, я бы никогда не повзрослела. Почему я никогда бы не повзрослела? Потому что мы жили с родителями, мы были, так сказать, я сейчас плохого скажу, да, как, мы обманывали себя идеей о невозможности, там, скажем так, какой-то самостоятельности, о нашей финансово-экономической несостоятельности, о том, что мы еще молодые, о том, что мы еще многое не умеем, о том, что нам многое недоступно, а ведь так хочется. И вот эти все, вот эта вся жвачка ментальная, она нам была присуща до того момента, пока нас просто с ноги, с сапога, я не знаю, в военный сапог не вышвырнул за пределы Родины, где мы оказались абсолютно одни. И вдруг развернулись люди к нам, и мир к нам таким образом, что мы увидели в отражении, да, этого мира, мы увидели, что не страшно все, что можно, оказывается, справиться с любыми финансовыми вопросами, что можно на самом деле справиться с любыми вопросами, там, я не знаю, бытовыми, о жилье, о месте пребывания. Можно, не знаю, будучи там с одними, я не знаю, там, трусами, летними платьями, да, в чемодане, накануне зимы, вдруг оказаться в зимней одежде. Все можно, оказывается, все можно. И я сейчас говорю это не в том контексте, что мы такие классные, или нам повезло. Безусловно, это все была помощь, которая приходила через людей, но мы почему-то жили с идеей о том, что нам не положена помощь, что нам не положена поддержка от мира. И эта идея, она разрушилась войной, на самом деле, очень серьезно. Потому что, когда мы прожили эти события, мы вдруг осознали, сколько прекрасных людей вокруг, по-настоящему прекрасных, отзывчивых. Во многих война пробудила человечность. Тех, кто либо там жил внутри и помогал, спасал людей. Тех, кто находился снаружи и принимали беженцев и спасали их. Тех, кто просто плакали у экранов телевизора. Вы знаете, я была потрясена настолько этим, что война, оказывается, приходит для того, чтобы мы прожили любовь и прожили ее тотально. И у нас всегда есть выбор, проживать тотальную любовь или проживать тотальный страх. Я почему написала в названии «Кофе под обстрелом»? Потому что это история удивительная моей мамы. Когда стреляли по городу, и я знаю, она там первое время вместе со всеми спускалась в подвал, но эта эпопея для нее быстро закончилась. Она решила, что она останется в своей панельной пятиэтажке на этаже пить кофе в моменте, когда стреляют, и пусть стреляют, как хотят. Потому что, ну, понимаете, да, она сказала это так, и это прозвучало так. Кто будет сидеть в подвале, жить в страхе, тот и проживет в страхе. А кто будет наслаждаться кофеечком, тот будет наслаждаться кофеечком, вопреки всему. Это была не горделивая фраза, она боялась. Я это понимаю, я с ней разговаривала, да? И это было как бы страшно, как бы. Но она настолько в это верила, что она жила на набережной. Каким-то чудом снаряды, которые прилетали туда, упали в реку. Этот, скажем так, островок города, он оказался сохранен, он в целости оказался. И я не могу сказать, да, вот сейчас прямо вот так вот громко заявить, что моя мама спасла весь этот мир, но я думаю, что, возможно, не одна одна, да, не она одна. Может быть, были еще такие люди, которые создавали вот эти островки мира, когда ты наслаждаешься кофе, когда ты смотришь на зеленую листву, которая распускается по весне, да, в эпицентре вот этого пожара. И я также скажу, что в панельной пятиэтажке подвалы тоже небезопасны. Садиться туда на самом деле было просто, скорее всего, ну, неким признаком страха, потому что если упадет этот дом, а он наверняка упадет, если туда попадет снаряд, то ты же просто заживо там просто загнешься в этом подвале. И какой смысл? И, очевидно, осознавая это, она пила кофе просто потому, что у нее красивая кухня, просто потому, что она любит кофе, просто потому, что двум смертям все равно не бывать, а одной не миновать ни за что. И в этом плане, я скажу, я восхищаюсь, и по-настоящему восхищаюсь. И такие люди тоже есть. Это люди, которые несут в себе перемирие. Я услышала, но не успела прочитать, что есть еще некая подобная притча у Крайона, да, о неком подобном событии, когда человек тоже со своей такой вот мирным своим настроем спас других людей. Для меня эта притча, ну, я ее почитаю, на самом деле ее найду. Вот, я недавно о ней узнала. Для меня это некое подтверждение о том, что мы действительно способны создавать своим сознанием островки счастья. А вы знаете, было еще такое осознание у меня. Когда я металась в панике, я позвонила одному очень близкому человеку и сказала: страшно, что делать, что делать, куда бежать? Это было в начале, после первого вот этого обстрела, бомбежки, да? Неизвестность, полная неизвестность. Потом мы узнали, что бомбят аэропорт, а аэропорт не сильно близко, да, как бы не пешком дойти. То есть, как бы сказать, случайно не попадут в нас. Но мы же не знаем. Это всего лишь там несколько километров. По большому счету, где аэропорт, там и мы. Закончится аэропорт, на нас пойдут, да? Мы же не понимаем, зачем это все происходит. Это же просто хаос, в котором все горит и все плавится. И в этом страхе я кинулась действительно посоветоваться, что делать и как быть. И знаете, спокойный голос в трубке меня навел на такие озарения. Женщина мне сказала, это моя наставница была, да? Она сказала следующее. Сейчас рядом с тобой стреляют? Я сказала, нет. А прямо сейчас бомбят? Нет. Прямо сейчас что происходит? Я говорю, все как обычно. Она сказала, смотри на это обычно. Держись вниманием в это обычно. Зачем ты думаешь о войне? Зачем ты создаешь войну? У тебя все как обычно. Думай о том, какие планы и мечты ты простроишь в своей жизни. Думай о том, как ты найдешь дом своей мечты и как ты позвонишь мне оттуда. А я буду тут сидеть ножки купать в океане и буду хихикать с тебя. А то как ты тряслась, как заяц. А ведь ничего вокруг тебя сейчас не происходит. Наслаждайся этим. Вы знаете, я в этом моменте, я не сразу осознала, нет, я ей просто поверила, а осознала позже, что оказывается, мы сами создаем вот эти события даже еще раньше, чем события случатся, даже еще раньше, чем события начнут происходить. И я сейчас думаю, не от того ли, что мы так коллективно были наполнены страхом, случилась с нами вот эта вся история. Ведь все начиналось с мирного, по сути говоря, митинга на Майдане, мирного. И как же так случилось, что мы позволили случиться войне, настоящей войне? Я много раз, я ощущала эту историю о войне, я ощущала ее в разных контекстах. уже сейчас работая с людьми, с их частными историями, с их личными какими-то историями в личной жизни, да, не такими глобальными. Я вижу вот эту тенденцию, как люди планомерно из года в год накатывают в своей голове те события страшные, или, ну, как минимум неприятные, но, скорее всего, даже и страшные, да, которые реально они по факту потом проживают. Эти события не рождаются просто так. Не начали среди, как говорится, внезапно не начали бомбить. Нет. Это происходило с нашего позволения, позволения нашего страха, который у нас раскрывался в нас, который допускал вот эти истории. И я хочу сказать вот такую вот тему, да, мне понравился очень пример, как наш мозг дорисовывает реальность. Вот реально наш мозг дорисовывает реальность. Как я уже говорила, да, что кто-то видит в той же самой войне, кто-то видит страх и боль, кто-то видит игру, а ведь это событие одно и то же, кто-то видит ресурс. И я думаю, что ни для кого не секрет, что есть люди, которые даже видят экономический ресурс в этой всей истории. А как же так? События ведь одно и то же. Как же так? И тем не менее так происходит. И для меня, как бы это страшно ни казалось и не звучало, да, это событие стало ресурсом. Не потому, что я хотела этого события, не потому, что я ждала, или это событие я спровоцировала специально для того, чтобы ресурс поиметь. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что в этом событии нашелся для нас, для простой семьи, рычаг для того, чтобы повзрослеть, для того, чтобы экономически окрепнуть, для того, чтобы завести новых друзей, для того, чтобы освоить новую территорию, новую страну, Россию, в которой мы не были, да, для того, чтобы стать тем, кем мы стали, и выйти на славянское радио. На самом деле мне тоже помог этот опыт, потому что он позволил мне раскрыть свое сердце огромному количеству людей. И я сначала раскрывала это сердце в ответ на то, что люди открывали сердца нам, но я осознала также и то, что и мое сердце тоже способно открываться для многих. Мне очень понравился пример. Это не мой пример, я сейчас его приведу. И я знаю, что есть подтверждение в квантовой физике. Я не разбираюсь в этом предмете. Да? Я просто знаю, что есть подтверждение. Они популярным языком, эти подтверждения тоже описаны в некоторых книгах разных, которые, кстати, сейчас даже читаю. Вот. Но подтверждение такое. Представьте себе, что ручка обычная шариковая. Вот я возьму обычную шариковую ручку. Да? Вот она лежит просто на столе. В пустой комнате. И вы заходите в эту комнату, и вы видите на столе ручку. Вот, Лена, вот я хочу с вами, да, вот этот вопрос, как эксперимент провести. Да, вы заходите в комнату, и вы видите ручку. Что вы понимаете, глядя на эту ручку? Ну, смотря о чем я думаю. Ну, я вижу, лежит ручка, значит, этой ручкой можно писать, например. Да. Даже я скажу, что этой ручкой можно многие штуки делать. Можно в зубах поковыряться, это я точно знаю. Вот, можно сделать дырочки в пластилине, и можно, по сути говоря, даже сделать ручку и привязать сюда воздушные шарики. Мы все это пробовали. Вот. Но смысл в том, что мы этому предмету дали назначение. И когда мы видим этот предмет, мы уже понимаем, что это за предмет. И для нас это ручка. А если, допустим, представить себе такую историю, что в эту же самую комнату заходит, например, собака, и она эту ручку тоже видит. Для нее это игрушка. Да, для нее это игрушка, скорее всего. У меня есть кот, который обожает ручки и карандаши. Для него это игрушки. Вы понимаете, какая история? То есть получается, что для того человека, для человека, да, который осознает, что это за предмет, вернее, он дает назначение этому предмету, по сути, этот предмет работает по этому назначению. Приходит собака и дает предмету другое назначение, свое назначение. И этот же самый предмет, не меняя своей природы, начинает играть другую роль уже для другого живого существа. Совершенно верно. Да, а теперь представьте себе, что эта ручка лежит в комнате, и в этой комнате нет никого. И тогда у меня вопрос, а что это лежит в комнате? Угу. Интересно, да? То есть получается, что мы своими мыслями создаем эту реальность, да? Выходит, что да, и от этого сам объект этой реальности, да, он начинает разворачиваться для нас согласно тому, какое мы назначение дали. И поэтому я сейчас хочу вместо ручки подсунуть слово «война», вместо комнаты реально. И представьте себе, что вы заходите, где происходит война. И для нас в нашем коллективном разуме, да, война – это что? Это страшное. Да, совершенно верно. Это паника. И это да, это имеет под собой, имеет место быть, это действительно будет разворачиваться, как страх и как паника. Но я хочу сказать, что если в эту комнату зайдет более осознанный человек или более искушенный человек, то я очень допускаю идею о том, что в том же самом событии он увидит кучу ресурсов. Он подойдет и скажет, кто-то скажет, здесь можно заработать деньги. Кто-то скажет, здесь можно очень круто распиарить себя, устроив, например, какие-то гуманитарные помощи. здесь, я сейчас говорю распиарить себя, имеется в виду в контексте того, чтобы действительно славу обрести, вот правильно скажу, да, обрести славу, или как военачальники могут сказать, это здесь можно обрести славу, да, кто-то скажет, здесь я могу реализовать свои дары, я всегда мечтал в этой энергии быть, да, я хочу посмотреть в глаза своему страху, и эти люди увидят здесь эти ресурсы, а ведь большинство видит страх. И какая история? От того, что мы здесь видим, получается, и события таким же образом играют в нас. И когда ты осознаешь, что вокруг происходит война и гремят снаряды, да, ты осознаешь, что дважды ты не умрешь все равно, один раз рано или поздно случится. Вот такая идея, да? Почему, зачем бежать? Зачем впадать в панику? Почему не остаться и не начать просто наслаждаться жизнью? Просто молиться, просто радоваться, просто играть. Я видела интервью, давно еще, в начале войны это было интервью, да, когда показывали, не буду говорить, такого военачальника. И в момент, когда брали у него интервью, началась очередной обстрел, да, было очевидно, что камера задергалась, и кто-то куда-то, наверное, убежал. А потом, через время, когда это все, да, так сказать, это, он поднял с земли, типа камень какой-то, совершенно спокойный человек, и говорит, осколок снаряда, горячий, да, вот, то есть он, понимаете, да, кто-то испугался, а ему было вообще поровну. Было очевидно, я считывала энергию этого человека, было очевидно, испытывает драйв, кайф. И даже он осознает, что влетит, может быть, в него, но при этом это его не пугает, это его держит в тонусе. Он знает, что на него смотрят люди, он знает, что если он умрет героем. И вообще это настолько красиво, это вот я считывала этого мужчину просто энергетически. И я не знаю, да, у него бы спросить, но уже, к сожалению, не у кого спросить. А на самом деле такие люди уходят тоже быстро. А вот, но что он чувствовал на самом деле в тот момент? Он не бросился бежать, он не закрыл голову руками, как-то так, да. Вот, то есть он просто прожил этот момент, просто его прожил. И есть такие люди, их достаточно много. И поэтому и вокруг нас сейчас происходят некие события, да. Я сейчас вижу вот такие панические истории, когда люди ходят по улице, да, вы понимаете, о чем я говорю, они ходят в обмундировании, когда люди обсуждают между собой какие-то страшные сюжеты, когда люди ведут себя, бывает, я бы сказала так, нелепым, нелогичным образом, да, в связи с тем, что сейчас навязывает стороны. Я же вижу и осознаю, что это тот вариант, когда мирный митинг может развернуться чем угодно для этих людей, но я выбираю видеть ресурс в этом. В этом можно найти ресурс. И для каждого свой ресурс. Я не буду говорить, какой ресурс я хочу найти для себя. Я понимаю, что я тоже не застрахована ни от чего. Нет болезни, нет смерти. Но я осознаю также и то, что смерть дважды не повторится в этом теле. Когда-нибудь она обязательно... И да, есть смысл это беречь. Это тело беречь, эту жизнь беречь, беречь своих близких. Но нет никакого смысла из страха быть несбереженными впадать в крайние меры, впадать в деструктивное, девиантное поведение, да, которое разрушительно вообще. И я могу сказать так, что сейчас есть люди, их много, которые создают вокруг себя островки мира. Могу ли я себя причислить к этим людям? Да, могу, потому что я, скажем так, я из тех людей, кто в момент, когда тревожно, я буду смотреть на солнце и радоваться, на звезды смотреть, я буду смотреть, как распускаются листочки. Вокруг меня сейчас ведь нет конкретных трупов, да? Вокруг меня ведь сейчас нет больных, за которыми нужно ухаживать. Вокруг меня ведь сейчас, в принципе, есть только дурные новости. Дурные новости на разных уровнях. О том, как происходят события, и о том, как эти события кто-то придумывает, о том, как эти события воспринимают какие-то люди и пугаются, и о том, как эти события заставляют людей вести себя по-странному. И я просто проживаю этот момент, я проживаю этот опыт. Но я вижу его как бы немножечко со стороны. А что в этом выбираю я? А что может быть еще лучше? И я смотрю на свой дом, я думаю о том, как его обставить. Я смотрю на то место, где я живу, я думаю, какое оно красивое. Я смотрю на тех людей, которые идут по улице, я думаю, боже, какая прелесть, что так много людей, что на самом деле жизнь происходит, что жизнь идет. А ведь мы на самом деле умираем пачками, мы просто не думаем об этом, да? Что просто в мирное время люди умирают пачками. И маленькая война случается в жизни того, кто болеет раком. Маленькая война случается в жизни того, у кого последняя стадия туберкулеза, и который уже лежит там, я не знаю, в больнице на издыхании. Маленькая война происходит в каждой семье, где болен ребенок. Почему мы не смотрим в эту сторону? Потому что это чья-то трагедия, это не наша. Да? Когда мы видим глобальные события, когда нам говорят, эти события так глобальны, что коснутся и тебя, мы верим. Так где же наше событие? И я хочу донести идею о том, что в нашей жизни мы можем простраивать свои события в любой ситуации, в любой ситуации. В каждом страшном событии мы можем найти свой островок счастья, свой островок мира. Мало того, создавая этот островок счастья и мира для себя, мы не эгоисты, нет. Мы таким образом создаем защитный покров для тех, кто рядом. Мы можем пить кофе под обстрелом, и уцелеет весь район. Мне страшно это говорить. Я не знаю, была бы я готова. Я не готова. Я уехала оттуда. Я не пила кофе под обстрелом, а мама пила. И она вспоминает об этом как о чем-то спокойном, как о чем-то простом. Как некая просто, некая порция жизни. Оказывается, это было, казалось, кажется страшно, но в моменте оно совсем не страшно. Я не знаю, стоит ли говорить о том, что маленькая война в виде пожаров, в виде болезней, в виде развода даже, в виде избиения в семье, в виде аборта, в виде, я не знаю, в виде любой формы насилия, которая происходит просто на обычном бытовом уровне, кажется нам маленькой и незаметной. И почему-то мы не придаем этому значения. Почему-то нам не хочется думать о том, что если мы, ну, если кто-то делает аборт, он не хочет думать о том, что он убивает человека, да? Но почему-то так боится умереть от заболевания или так боится умереть от войны. Я сейчас сравниваю, да, вот эти истории. Ведь это же одно и то же. Это же одно и то же. Почему мы привыкли своим сознанием думать о том, что некоторые формы, страшные формы насилия являются бытовыми, а некоторые формы насилия являются настолько нестерпимыми, что мы лучше убьем себя сами своим страхом, чем мы позволим этому страху убить нас снаружи, да? Когда люди умирают от сердечных приступов, слышат плохие новости, когда люди... Причем я говорю это сейчас без осуждения. Я говорю это как факт, который я наблюдала, да? Как факт, который разворачивался косвенно. Мне показывали разные истории, мне показывали, где-то я читала, где-то я знала знакомых, где-то я самих знакомых наблюдала, да? В которых происходили разные события. И вопрос о том, будем ли мы когда-нибудь создавать внутри себя мир. Просто внутри себя. Просто в моменте, когда тревожно, в моменте, когда нам объясняют, что страшно, в моменте, когда нам рассказывают, как нам правильно бояться, в этом моменте мы же можем подумать о своей мечте. Мы можем подумать о том, каким вкладом мы можем стать в этот мир. Мы станем вкладом войны в этот мир? Или мы станем вкладом творчества, вкладом любви или вкладом изобилия? А может быть, мы станем вкладом помощи в войне, елки-палки, мы можем обслуживать эту войну, в конце концов, эта энергия есть, она никуда не делась пока что. Но каждый раз участие в этой войне – это наш выбор, и это наш выбор в это условно-мирное время, которое, естественно, является не очень мирным, да, но является военным. Но пока не летит на тебя снаряд, пока ты жив, пока тебя не отрывают голову прямо сейчас, а ты же можешь создать этот мир в себе, и ты можешь стать вкладом любви, изобилия, мира, счастья, исполненной мечты в этот мир, как бы он ни назывался, даже если завтра апокалипсис, какое тебе дело? Эти вопросы я задаю не слушателям, а сейчас задаю себе. И я на них отвечаю. В своей душе я на них отвечаю. Это риторические вопросы, да, в своей душе я на них отвечаю. Я не знаю, стоит ли рассказывать историю там про беженство, стоит ли рассказывать... вы можете сейчас задать вопрос или направить нашу беседу, потому что эта тема бесконечная. Не бесконечная. Да, Оля, да, действительно так. Вот смотри, я бы тебе вот такой вопрос задала, что а вообще для чего-то ведь нам дано это чувство страха, да? Это понятно, что если в биологическом плане, да, смотреть на это чувство, то оно предохраняет нас от каких-то неразумных поступков, скажем так, да? А если смотреть это выше, если смотреть это с точки зрения нематериального мира, может быть, да, или частично материального мира, для чего нам дан страх? Для того, чтобы его преодолеть или для чего-то другого? Преодолеть не совсем правильное слово, я люблю слово трансформировать, да, у меня есть трансформационная сессия по поводу страха, то есть я занимаюсь этим вопросом, я действительно люблю очень эту энергию, я очень ее люблю, хотя я постоянно проживаю, как все люди, да, но одно дело, что ты эту энергию просто, я не знаю, ты позволяешь ей собой управлять, другое дело, что ты управляешь ею, а как ей можно управлять? Страх, он находится там, где нет любви, где нет связи с Богом, где нет связи с Божественным, да. Причем я сейчас сказала заученную фразу. Это фраза из знания. Я сейчас сказала из знания, но она открылась мне, когда я стала наблюдать людей, я наблюдать стала себя, и я стала работать, строить гипотезы, и я стала работать через любовь со страхом. Я обнаружила, как удивительно, страх превращается в ресурс под воздействием любви. Страх – это наша сила. На самом деле, это наша энергия, которую мы почему-то вынесли за пределы себя. Мы как бы отказались от этой энергии, от этой своей силы. Мы ее впихнули в те события, которые нас пугают. Это энергия нашего внимания, когда мы смотрим телевизор. Это еще какая-то энергия наших согласий, когда мы так или иначе допускали какие-то действия, или когда мы боролись с этими действиями, не допускали. Это все та же энергия войны. Мы эту энергию вынесли из себя, и эта энергия, поскольку она наша, но она не в нашей власти, она начинает против нас же проявляться. Потому что она наша, но она не в нашей власти. И что делает любовь? Любовь – это целостность. Это когда мы не отделены, выделили из себя часть, да, и эта часть нас теперь пугает. А когда мы целостны, божественным. И это, конечно, громкие слова. Почему я говорю? Потому что мы еще далеки все от этого, да? Но я хотя бы, я понимаю, что мне дали потрогать вот это вот ощущение целостности. Я не знаю, насколько я кусочков рассыпана, но у меня был такой манифест, для меня, моей душой составленный манифест о том, что я собираю эти кусочки, о том, что я возвращаю себе эти кусочки. Когда я прожила в свои страшные периоды жизни вот эту вот сборку свою, сборку, возврат вот этих энергочастиц, я забирала свои энергии из всех событий, которые меня пугали в жизни или которые меня пугали на уровне новостей. Насколько сильно я себя почувствовала, насколько крепко я почувствовала себя, насколько я смогла рвануть в творческих своих проектах. Они вообще, в принципе, мне пришли в голову, в сердце, эти творческие проекты раньше, ведь не было этого. И когда я забрала себе вот эту свою разбросанную, неосознаваемую энергию, да, неосознанную энергию страха, и она стала моей, энергией любви, потому что я, забрав ее, трансформировала в ее качество целостное вот это, да, качество любви. В этом моменте я стала другим человеком. Я не могу сказать, что я навсегда стала другим человеком. У нас есть способность хватать с инфополя, да, разные вещи. Мы, в принципе, являемся такой структурой перетекающей, мы сообщающиеся сосуды. Но когда ко мне прилетает уже сейчас страх со стороны, страх чей-то чужой, страх мой из каких-то глубин еще неизведанных, да, я уже знаю, что с ним делать. То есть я его беру на самом деле, я его высветляю любовью, я его принимаю, я забираю его себе, и он становится моей силой. С каждым новым страхом я знаю, я сейчас стану сильнее. И поэтому страх дается нам как антипод любви, чтобы мы из него посмотрели в Бога, посмотрели в любовь, как бы вы ни называли, Вселенную. Я не говорю сейчас про религиозного Бога, вы понимаете? Я говорю сейчас про вот эту силу, которая, ту силу, которая является проекцией той силы, которая сотворила нас. Что наш страх – это мы, это наша отверженная сила, отверженная. Да, я согласна с тобой, Оля, действительно. И, видимо, вот чтобы почувствовать, да, вот эту энергию любви, эту силу, да, вот именно любви, вот иногда нам даются вот такие уроки в виде вот такого страха, да, который мы трансформируем в себе, да, и с помощью которого мы даже создаем реальность, создаем как бы сценарий своей жизни, я бы сказала, да. Вот. И что уже будет в этом сценарии? Это зависит от человека. Но вот смотри, ты сказала, что через этот страх, да, к тебе пришло осознание, да? Я много осознание момента, осознание своей жизни и так далее. То есть очень много всего. Но вот смотри, как ты думаешь, каждому человеку это приходит или все-таки к единицам? Не ко всем. Вы знаете, я ощущаю, что каждый человек проживает свой выбор. И этот выбор он делает не в моменте, он часто делает его годами. И я знаю, что есть люди, которые в моменте выбирают любовь. Я знаю, что... Сейчас я просто приведу пример. Да, мой дедушка умирал. Он умирал в мучениях. Он умирал от тяжелой болезни. Ну, прямо в мучениях. Он очень страдал. Но в моменте смерти он не успел сказать, наверное, никаких слов, но его лицо озарилось такой счастливой, блаженной улыбкой. Он настолько... Я думаю, что в этом моменте он ощутил, что он уходит, и он в последний раз попрощался, может быть, с жизнью. Я не знаю, почему так случилось. Он уже не дышал, а улыбка осталась. Вы понимаете, что с ним произошло? Что была за трансформация? Мы не знаем. И возможно, что какие-то моменты вот происходят в моменте смерти. Вообще есть, я люблю эту фразу, что смерть – это наивысшая форма трансформации. Это наивысшая форма трансформации. Когда мы точно все лишнее трансформируем и забираем себе в виде этого ресурса, да? Но мы же через смерть можем трансформироваться просто в раздельной части. Знаете, как лего этот, как его называют, конструктор вот так вот пол ударили, да, и он разбежался на мелкие части. Мы же можем своим выбором и так поступить с собой. Хоть в моменте смерти, хоть до этого. У меня теория, да, это гипотеза. Когда я ее проверю, меня уже не будет, вы не спросите меня. Что очень значим тот момент, в котором мы умираем. Потому что в этом моменте с нами могут случиться осознания. Мы действительно можем в моменте смерти осознать то, что мы не осознали в жизни, и действительно возникнуть. Действительно. Так это или не так? Я не знаю, но я верю, что да, потому что я прожила микросмерть в нескольких моментах жизни. В моменте, когда бомбили, и я осознавала, что сейчас, может быть, умру. В моменте или умру, или похороню своего ребенка, да, или как вариант. В моменте, когда я рожала дома, да, я тоже осознавала, что, может быть, я умру. И в эти моменты действительно ты осознаешь то, что, ну, как сказать, свой смысл на земле. Ты осознаешь свой смысл на земле. Я смогла осознать его. Я смогла. Но я думаю, что это не все люди могут сделать, не все хотят этого. А могут все. Понятно. И в чем смысл нас, живущих на Земле? Ты можешь сказать так? Так я же не могу за всех сказать. За себя, Оля. А мой смысл ощущался мною только лишь в том, что я пришла нести сюда энергию наслаждения, энергию любви. И она, я могла ничего не делать в этом мире. Я могла просто дышать воздухом. Я могла просто смотреть на листочки. Через меня прогоняли вот эту всю историю, прогоняют. И все, когда я нахожусь в страхе, я просто не выполняю свое значение. Впечатление, что сюда меня забросили как портальчик, через который можно гонять траншами любовь. Ясно. Да, это, конечно, здорово. Ну, я бы, конечно, не желала всем людям, да, пройти через это, чтобы осознать вот свою любовь, свое предназначение, свой смысл жизни. Да, пусть будут легче испытания, пусть будут легче уроки. Но тем не менее. Возможности. Есть, вы знаете, мы сейчас живем в такое время, интересное, прошу прощения, что я перебила, но прям хочется это, да? Что мы живем в то время, когда мы уже можем из тьмы невежества не на страданиях развиваться, не на страданиях, а на радости, любви и благодарности. Но мы же не делаем этого, мы же не благодарим, мы не радуемся. Мы почему-то живем каким-то завтрашним днем, которого нет, или прошлым днем, который забыт. Ну, почему-то мы хватаемся за это, да? В то время, когда у нас прямо сейчас есть этот воздух, в то время, как у нас прямо сейчас есть вот это живое тело, мы можем трогать. Это на самом деле фантастическая такая история. Я говорю сейчас, я осознаю это как будто бы заново. Я не чужие фразы произношу. Я произношу эту фразу из того момента, когда наслаждалась весной, осознавая, что, может быть, секунды мне осталось, а может быть, не осталось нисколько. Вот в этот момент и есть настоящая жизнь. И мы ее пришли проживать, вот этот момент, каждый момент, момент за моментом. Вот он смысл. И мы в этом моменте можем создавать полотна шикарных каких-то, не знаю, художеств. Да? Мы можем в этом моменте проводить какие-то, не знаю, мотивационные лекции. Можем строить дома, мы можем мосты какие-то конструировать. Мы можем делать, не знаю, космические корабли, может быть, кому-то нужно делать. Но это вот этот момент жизни, да, ради которого мы живем. Смысл в том, что мы вкладываем в это любовь и наслаждение. И нет никакого смысла рисовать эту картину и при этом думать о своем каком-то прошедшем давно дне или о своем каком-то дне, который никогда не состоится. Эта картина не будет живой. Точно так же, как и многие вещи, которые сотворены людьми, они не являются живыми, потому что они не сотворены в этом моменте, они не сотворены по вдохновению, но они тоже имеют право на существование. Мы зачем-то придумали этот мир таким. Да, да, согласна с тобой совершенно, Оля. Ну что ж, Оля, скажи, пожалуйста, есть у тебя что-то добавить? Или, может быть, мы перейдем ко второй части нашей программы? Ответ на вопрос... Мне кажется, я добавлю в конце, особенно для тех, кто боится апокалипсиса и экономического коллапса. Сейчас очень многие, да, этого боятся, тем более идет такое давление СМИ, кто вот, да, все это, даже если ты не смотришь телевизор, например, заходишь в социальные сети, и все равно ты натыкаешься, да, на эти ужасные предсказания, предзнаменования или что-то еще. Вот, и это, конечно... Все влияет, очень влияет, да, вот, на нас, но надо, да, действительно, надо все это преодолевать и смотреть немножко под другим зрением, действительно, жить сегодня и сейчас, вот, и стремиться к любви, к радости. Не, да, не в том дело, что этих событий нет, эти события есть, дело в том, вы их выбираете или вы их не выбираете. Вот я не выбираю, да, для меня даже Google, он показывает самые приятные вещи. Для меня Google, знаете, что показывает? Google мне показывает всевозможные трансформационные практики. Для меня Google показывает, наверное, все ретриты, которые проходят в России и за рубежом. Для меня Google показывает лекции по семейным отношениям. Для меня Google показывает, ну, я так скажу, цветочки, котики, я бы не сказала прямо-таки, да? Ну, какие-то вещи, которые развивают. Например, вот про деньги я очень люблю, Google мне показывает, очень любит, да, всякие истории о том, что там работа с подсознанием, деньги и любовь, деньги и подсознание, вот. То есть вот эти все истории, они у меня есть в Google. И еще показывается там красивое платье, и там еще показывается всякая там, не знаю, дивная экологическая косметика. Вот, это мой Google, понимаете? В моем Google нет вот того всего. А почему так? Потому что Google для всех тоже разный. И каждый выбирает свой Google. Каждый выбирает свой Google, и каждый выбирает свой мир. Да, совершенно верно, да. В каком бы моменте он ни находился, да. Ну что ж, я благодарю тебя, Ольга, за твой интересный рассказ и за то, что ты поделилась с нами своими мыслями на эту тему. Ну и предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, Владимир Иванов написал реплику. Здравствуйте, люди добрые. Желаю людям Донбасса цветущего луга, светлого неба, и теплого солнца. Оля, что-нибудь ответишь на эту реплику? Благодарю, благодарю. Это то, что действительно там очень необходимо. Геннадий Романенко написал тоже реплику в эфир. Благодарю за ваш рассказ. Он нужен, чтобы не повторяться, и за вдохновение. Быть добру. Еще одна реплика вот такая. Быть добру. Быть добру. Приятно, когда мужчины оказывают поддержку. На самом деле здорово, очень. Спасибо вам большое. Нет, спасибо, благодарю. По-настоящему благодарю. Так, Самадхи задает вопрос. Есть человек, ему тревожно, когда вокруг спокойно, а когда кругом хаос, ему спокойно. Почему так? Вот спрашивает Самадхи. Гипотетические примеры то не могу как-то характеризовать, да, потому что я, во-первых, не знаю, что это за человек. Вы видите этого человека со стороны, и вам так кажется, что у него есть такие чувства. Или этим человеком вы являетесь? Тоже вопрос, да? Вот. И тем более, я сейчас и приводила, да, свой пример о том, когда я накрутила себе в голове войну в момент, когда было тихо, но когда был обстрел, да, я стояла и цветочками любовалась. Почему так происходит? Вам как сказать, на гормональном уровне или на каком-то еще? Может быть, в моменте, когда происходит это страшное, ты вдруг осознаешь, что это совершенно не страшно и что это можно прожить? Может быть, но мы не знаем, что за ситуация, потому что мы не знаем, с какого лица спрашивает автор. Угу. Ну вот такой у него вопрос, он не уточняет. Скажи, пожалуйста, Оля, пока вопросов больше нет, вот, как бы вопрос от меня. Вот ты считаешь, как все-таки лучше, скажем так, или что лучше может быть, не знаю, держать удар или разумно, расчетливо уйти от удара? Вот такой мой вопрос. Вообще хороший вопрос на самом деле. Я сейчас себя представила в разных вариантах, да. Я бы сказала, у нас же всегда есть выбор, да, по большому счету. И бывают случаи, да, когда выбор совсем там буквально чуть-чуть, да, маленький какой-то. Вот я сейчас не знаю, я даже поощущаю, держать удар или уйти от удара. Я бы для себя предпочла бы уйти от удара. Я бы предпочла уйти от удара. Но вы понимаете, какая история? Когда ты уходишь от удара и понимаешь, что ты таким образом в принципе решишь ситуацию, да, то это, наверное, разумное решение. А когда ты осознаешь, что если ты уйдешь от удара, то удар достанется там, допустим, твоему ребенку, да, условно говоря, то вполне возможно, что как-то по-другому можно делать. Но я вот я сейчас почувствую. Вы знаете, что мне сейчас как бы вот идет, да, какая информация? Что когда уже произошел момент, и ты вынужден либо держать удар, либо уходить от удара, уже происходит момент взаимодействия, это говорит о том, что несколько выборов до этого был сделан выбор в пользу вот этого события, когда ты уже теперь в событии выбираешь вот эти два варианта. Поэтому уже неважно, какой ты выберешь вариант, да, наверное, каждый вариант приведет к своему решению, зависимо от обстоятельств. Это просто идея о том, что я уже накатала это событие, которое вот так развернулось, могла бы его и не накатывать. Угу, понятно. То есть получается, что как бы последующее событие, оно предопределено, да, предыдущим событием, скажем так, да? Или предопределено твоими выбором, мыслями? Да. Угу, выбором. Да, мы выбираем мыслями. У нас есть цепочка мысли, чувства, слова и действия. Они формируют результат от жизни. И когда мы на уровне мысли сначала накручиваем какие-то истории, да, потом мы эти мысли уже проживаем эмоционально в чувствах, потом далее мы начинаем эти мысли уже проговаривать, то есть они уже начинают получать форму воплощения через слова, потом далее мы эти мысли закрепляем действиями, естественным образом мы получаем отзеркаливание от жизни всего этого набора комплекта. И поэтому, начиная с мысли, есть смысл, да, осознавать, что ты начинаешь накатывать, какое событие ты уже накатываешь на уровне мысли. Уже когда вырывается слово, ты уже понимаешь, что это результат. Слово вырывается, это уже как результат. До этого уже двух звеньев вот этой вот. И поэтому я бы, вот, знаете, есть слово там модная осознанность. Что такое осознанность? Это когда у тебя мысль появилась, и ты уже ты эту мысль ловишь другой мысль. А что это сейчас я подумала? А что это для меня дает? А какой в этом я вижу ресурс? А есть ли в этом какой-то выбор? А кому это нужно? Это моя мысль или моя? Ну, то есть это я сейчас так много вопросов задала, да? На самом деле интуитивно мы эти вопросы себе задаем гораздо быстрее. Мы с вами проговариваем, а мы чувствуем, фальшивое, не фальшивое, твое, не твое. Брать, не брать. Просто мы не привыкли это чувствовать. Нам кажется, что нам сказал со стороны великий кто-то, мы должны это обязательно поверить, мы должны это обязательно осуществить и воплотить. И многие люди так же, да. А осознанность, она как раз-таки не в этом. Она как раз-таки в том, чтобы в моменте возникновения уже первой цепочки мысли, да, уже эту мысль взять и трансформировать. Не доводя до чувств, не доводя тем более до слова, а тем более до действия, и не получая того результата. Да, ну что ж, благодарю, Оля. Оля, ну и по традиции я предлагаю тебе сказать несколько добрых слов нашим уважаемым слушателям. Вы знаете, я хочу сказать эти слова, да, я хочу, потому что темы о страшных событиях, темы о противодействии, о противостояниях, они так актуальны, они на самом деле на этом ресурсе поднимаются. И я хочу отдать должное, дань отдать вот этим энергиям, которые, как говорят, сейчас проходят, и я предполагаю, что они действительно проходят, потому что мы уже научились с ними взаимодействовать. Под словом «мы», я говорю сейчас конкретно про себя, я не одна такая просто, да, если уже я обычный человек простой, да, могу разобраться со своим страхом и использовать его себе на пользу. Значит, это может каждый, значит, это открыто перед каждым, только выбор каждого. Ты будешь продолжать поглощаться в страхе, попадаясь, или ты будешь создавать себе войну в своем маленьком, не знаю, оазисе, да, где не происходит боевых действий, либо же ты будешь строить мир даже посреди войны. Понимаете, да, вот этот выбор. Мы каждый раз имеем выбор о том, что мы можем создать. И у нас много сейчас идет таких, вы знаете, я сейчас скажу, противостояний юридических. Я, кстати, уважаю тех воинов, которые на правовом поле воюют. Я очень их уважаю. Вот. И я хочу сказать, что они оказывают, безусловно, ценную, как бы сказать, делают ценную работу. И при этом они являются кшатриями на поле боя. Это значит, что поле боя открыто. Это значит, что пока на нем есть кшатрии, которые воюют, война будет продолжаться. Я только хочу сказать о том, что пора уже разграничить и дать этому полю боя его место, его территорию. А территория этого поля боя, да, это получается в душе у каждого. Кто-то принимает выбор воевать, кто-то принимает вызов, а кто-то не принимает. И поэтому поле боя есть, его нужно уважать, его нужно ценить. Это ресурсное поле, это на самом деле поле, где алхимически плавятся души. Они преобразуются в новое качество. Это хоть то война горячая, когда идет обстрел, да? Хоть то война на юридическом поле, на юридическом фронте, хоть то война на уровне отстояния своих прав и свобод, да? Хоть то война в любом качестве. Война – это возможность переплавиться, выйти в новое качество, более, такой большей силы, большего ресурса. Также это и шанс угореть. Также это шанс потерять себя. Также это шанс распаться на части и не собраться, наверное, за много жизней вперед. И поэтому мы опять же делаем выбор. Если мы не кшатри, если мы не рождены с оружием в зубах, да, нам не нужно в поле боя идти. Не нужно. Нам не нужно. И нам не нужно в этом случае бояться на этом поле боя, находясь, будучи мирным жителем посреди поля брани. Нам не нужно. Мы можем сделать выбор, позволить войне быть там, где она происходит. Мы можем сделать выбор, встретить этих воинов с поля боя и залезать их раны, да, залечить их раны. Мы можем себе позволить вообще не подходить к полю боя, вообще. Ведь кроме войны существует огромный пласт очень мирных решений, мирных созиданий, творений. Почему же все лезут в войну? Потому что всех призывают к войне через каждый рупор, через каждый мобильный телефон, через каждый YouTube, через каждый, я не знаю, телевизор. Всех призывают к войне. Вот и делаем выбор о том, если мы кшатрии, мы родились с оружием, мы идем воевать на любом фронте, правовом, горячем, военном, да, на любом. А если мы кшатрии, то мы просто мясо. Так зачем туда лезть? Я не хочу туда лезть, я не хочу. Я навоевалась в тех жизнях, когда я была кшатрием, не хочу. И это очень зверский кайф, который нравится проживать, да, нравится проживать, но тогда, когда ты не боишься смерти. Когда я женщина, мне хочется пожить, мне хочется еще родить, мне хочется порадоваться. Не хочу войны. Да, замечательно. Благодарю тебя, Ольга, за эти замечательные слова, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Дорогие друзья, два объявления. Слушатели Народного славянского радио, приглашаем вас на наш официальный канал в Telegram, где также можно подписаться на нашу группу общения. В Telegram мы публикуем все новости и мероприятия нашего радио, в том числе и те, которые запрещается публиковать на YouTube. Ссылки на канал и группу находятся в описании к этой трансляции. Ждем вас на нашем официальном канале Telegram. Я вас также приглашаю на свой Instagram-канал, если кому-то захочется со мной пообщаться поближе, да, соприкоснуться с опытом, с полем, с этой энергией моей, которая, она о мире, она о любви, вот. И я также жду в гости и приглашаю всех желающих. Ссылочка там внизу, да? Замечательно, да. Оля, ты еще хотела сделать объявление, насколько я знаю, да? Я хотела сделать объявление относительно того, что вы меня поставили перед этим. Мне кажется, мы проговорили очень многие вещи, и у нас внизу прикреплены ссылочки, где я буду очень рада действительно видеть тебя в гости. Но при этом я также скажу, что на мне очень красивое платье, да, которое мне выдано магазином «Славянские узоры». Это очень замечательный магазин, совершенно в нашей славянской тематике. Магазин, который я очень люблю, вот, магазин, где я единственное одеваюсь сама, это на самом деле каждый раз шедевр искусства, произведение, вот, и поэтому вы можете, придя в магазин с фразой «Быть добру», сделав заказ, «Быть добру», да, вы покажете на самом деле на пользу и славянского радио, на пользу славянской тематики, потому что таким образом фраза «Быть добру» включает, скажем так, жертвенный посыл, да, в сторону именно славянской темы. Вот, и на самом деле, нам очень будет магазин всегда рад, да, когда вот ты приходишь, да, ты приходишь за замечательной одеждой, ты уже находишься в теме, уже ты находишься в мире, уже ты находишься, ну, по сути говоря, в любви, да, вот в этой, потому что приходишь за натуральным, приходишь не за западным, за нашим родным, отечественным. Приди, скажи, будь добру, и ты уже друг, и тебя примут сразу с протертыми объятиями. Ясно. Благодарю тебя, Оля. Я думаю, слушатели прислушаются к твоим словам. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я от всей души благодарю наших слушателей за ваши чудесные реплики и вопросы. Передачу вела Елена Левина. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.